Впереди из темноты с середины дороги раздается нестройно в два голоса. «Стой! Стой!» Это значит, ждали все-таки, ждали. Как будто дождем под рубаху хлестнуло, заморозило кожу до пупырышек, а рука уже сама по себе, не дожидаясь приказаний, бьет жеребца под брюхо у ног, по самому болючему. Справного швыряет вперед, как снаряд Катюши по рейкам. Я только и успеваю, что вцепиться в притороченной к луке поперек седла пулемет. Тугой воздух ударяет в наклоненную голову. Слышно, как сзади, где-то далеко, шлепаются о землю комья, вывороченные копытами земли. «Стой! Стой!» Это сбоку, справа и слева, из темноты, из дождя, из-за деревьев. «Стой!» Это уже за спиной, хрипло и испуганно, из-под града земляных ошметков. Они чуть подрастерялись, проворонили несколько секунд, а несколько секунд для меня сейчас как целая жизнь. «Та-та-та-та!» Сзади из шмайсера. Очередь рвет воздух возле уха, свистит. «Та-та-та-та!» Из другого автомата. Высоко по листве, по сучьям. А копыта — тах-та-та-тах. А дорога в спасительный поворот. Я ощущаю его по легкому наклону справного, облегчая ему поворот, чуть свешиваясь с седла. Сзади — та-та-та-та! Вперебой, длинный из двух автоматов. Копыта — тах-та-тах. Снова две длинные очереди, до пределов магазина, до упора подавателя в ограничительный выступ. Поздно. Справный ушел за деревья. Пули щеплют щепу, щелкают осучья. Седло прыгает подо мной, воздух давит холодом голову, закладывает уши. Дорога снова выпрямляется. Справный все еще взбешен коварным ударом плети. Он зажимает зубами железные удила. Сейчас его ничем не остановишь, пока не пристанет. Не так далеко уже и до Инши. Река сдержит коня. И снова. «Стой!» Сколько же их рассыпалось по дороге. Голос грубый, граммофонный. «Ну давай, Справный, рвись! Еще разок! Плетью понизу!» Они выставили на шляхе двойную засаду. Выстроили дубль. «Рвись, Справный!» И вдруг слева резкий фальцетом вскрик. «Справный!» И свист. В два пальца с высокой ноты на низкую, по-особому. И опять сильно и визгливо. «Справный!» Это Горелый. Человек с обожженной щекой и высоким, как будто сорванным голосом. Он узнал Справного. По стуку подков, по дыханию узнал. Копыта Справного вдруг идут юзом по мокрой земле. Он упирается ими, ходит из стороны в сторону. Он останавливает бег. Я чувствую, как натягивается правый повод. Жеребец выворачивает голову к той стороне дороги, откуда раздался окрик. «Справный!» Остро и резко звучит фальцет в лесу. И снова свист с медленным затуханием. Справный помнит своего бывшего хозяина. А черт! Он помнит сахар, руки, свист, голос. Я бросаю на миг поводья, чтобы обмануть жеребца. «Ну, отпусти удила!» Рву правый повод резко, чтобы причинить боль. Заставить жеребца забыть о голосе, призывном свисте. Пусть порвет губу до крови. «Я плохой хозяин, жестокий!» Но пусть хоть боль заставит Справного забыть о добрых ладонях и сахаре. Жеребец держит удила, как в клещах. Он прислушивается к лесу. Он медленно шагает по дороге. О, черт, я теряю спасительные секунды. Мы совсем не подумали о том, что Справный может до сих пор помнить Горелого. Может до сих пор любить. «Справный!» На этот раз радостно, особенно визгливо. Конь останавливается, я снова повторяю свой маневр, бью плетью под живот. Удила наконец высвобождается от хватки зубов. Я рву поводок, режу губу. «Скачи, Справный, скачи! Уходи! Не верь памяти! Не верь тем ладоням!» Но жеребец вместо того, чтобы рвануться вперед, взвивается на дыбы и ржет. Громко, призывно ржет. Он жалуется на мою жестокость, на удила, разрезавшие нежную губу, на хлыст. Он зовет своего бывшего доброго хозяина, зовет того, кто никогда не бил его и не рвал хитря удила на сторону. Я едва не падаю из седла, держусь за пулемет, чтобы не скатиться. Ноги упираются в донце стремян, чувствую, как натянулись путлища. Вот-вот сорвусь вниз. Что ж ты делаешь, Справный? Он опускается на передние копыта, как будто удовлетворенный тем, что напугал меня. «Вперед же! Ну, вперед!» Оттуда, где звучал призывный голос и свист, бьет автомат. Пламя чуть высветляет ветки в стороне от дороги, будто там примус разжигают в лесу. Все. Это все. «Справный, рванись вперед! Гориллы стреляют на твое ржание. Ты слишком крупная мишень, чтобы он не попал. Пока пули прошли стороной. Еще секунда-другая у нас есть. Ну!» Я бью его хлыстом. Он вертится, переступает с ноги на ногу и ржет. Это не ржание, а крик боли и досады. Снова очередь. «Ах ты ж справный! Что ты наделал, дурак?» Коленями, икрами, лодыжками, всей внутренней поверхностью ног, сжавших с обеих сторон круп жеребца, я чувствую, как вздрагивает жеребец под строчкой пуль. Я слышу глухое чваканье. Все. Рву карабинчик, высвобождая МГ. Справный хрипит. Ему прошили весь левый бок. Он заваливается.